Глава 10. Амфитеатр, куда мы зашли с Мархасиасом и Гургхами, отдаленно напомнил мне амфитеатр в Помпеях. Примерно таких же размеров, с хоккейную площадку, только здесь арена овальная и углубленная в землю. Площадка опоясана каменным ограждением высотой в 1,5 человеческих роста. Ограждение это явно, в отличие от трибун, и разрушенных лож для высоких гостей, поддерживается в приемлемом состоянии, видны следы ремонтов и восстанавливающей кладки. От парапета овальной площадки расходятся полого поднимающиеся скамьи трибун, частично разрушенные, а частично залитые расплавленным камнем, следы древних битв. Причем характер повреждений такой, что создается впечатление, в этом городе бились боги против титанов. По крайней мере, разрушительные заклинания такой силы доступны лишь нескольким одаренным с земли, из тех, чья сила представлялась нам как пример на лекциях по введению в элементарную магию. На трибунах арены группами собрались делегации иномирцев. Всего 7, в каждой максимум несколько десятков существ. Все расположились на максимально возможном удалении друг от друга. Каждая группа под собственным вымпелом. Картина вновь вызвала во мне отклик сходства с амфитеатром Помпей, где я был, наблюдая на развалинах погибшей цивилизации разрозненные группы туристов. Мы, и я, и собравшиеся группы участников в поединках показались мне гостями здесь, на руинах чужой цивилизации. Не торопясь спускаться вниз и выходить из тени, я осмотрел участников. Людей здесь присутствовало всего 2 группы. Самая многочисленная находилась максимально близко. Мархасиас знал, куда вел и с какой стороны заходить. Буквально в 10 метрах от нас внизу расположились около 3 десятков человек. 4 из них собрались тесной группой. Девушка и 3 парней. Все, как и я, в черных технологичных доспехах. Лица замотаны темно-зелеными платками. Но я их узнал без труда, по фигурам. Команда пехотного училища, за сборную которого выступает Саманта. Команда, матчи которой, среди всех прочих, на проводимых сначала Андре, а после Николаевым тактических разборах, я просматривал неоднократно, скрупулезно изучая все мелочи вплоть до самых незначительных деталей. За конвой и охрану команды курсантов выступали бойцы РАР. 2 десятка чернокожих стрелков, которые по вечернему холодку комфортно себя чувствовали и без масок, окружили одержимую молодежь из училища. Чуть обособленно ото всех расположилась Саманта с неизменным эскортом Гургхов. Принцесса стояла прямо под шестом с уже знакомым черно-зеленым стягом с африканским щитом родезийских стрелков в центре. И непосредственно рядом с ней был всего один человек. Ее мастер-наставник и навигатор сэр Галлахер. Несмотря на тяжелый плотный плащ с капюшоном, я узнал его. Очень уж у него примечательная фигура. Даже странно, что этот выглядящий добродушным толстячком-хоббитом магистр темных искусств сейчас не в привычном твидовом пиджаке и шарфе. Приближаться к родезийцам я пока не спешил. Меня еще не заметили. Все они, судя по виду, весьма увлечены наблюдением за происходящим в чаше арены, где сейчас у трупа Бурбона на утоптанной и забрызганной кровью земле площадке суетились закутанные в балахон служители. Но внимание родезийцев было приковано к уходящей через узкие ворота черной фигуре. 6-й курсант из команды училища, которому, судя по всему, только что в поединке улыбнулась фортуна. Все еще оставаясь вместе с волком Мархасиасом и эскортом Гургхов для родезийцев незамеченным, я задержался в тени полуразрушенной арки, наблюдая и изучая все вокруг, а также раздумывая над происходящим. Все ведь как раньше, по заветам. Получится присоединить к империи очередную колонию. Очередные авантюристы получат рыцарские звания. Если в процессе возникнут неприятные эксцессы, бросающие тень на корону, ну так эти ребята и не с нами. Это же частное начинание отдельных личностей, и король к этому отношения не имеет. К этому выводу я пришел, едва взглянув на черно-зеленый флаг, под которым расположилась делегация родезийцев, и окончательно утвердился в догадках о стратегии британцев по грядущему разделу сфер влияния среди сильных, но недоразвитых в политике бурбонов. Британцы определенно заходят именно в этот мир не только частной компанией купцов и путешественников, но и отдельным, не племенем и кланом, наверное, а домом под флагом родезийских стрелков, которые здесь, в Инферно, выступают самостоятельной силой. И именно под их крылом на поединке прибыла Саманта. Бросив последний взгляд на точеную фигуру принцессы, я принялся осматриваться дальше. Кроме черных родезийцев, на трибунах присутствовала еще одна группа людей. На противоположном конце арены расположилась небольшая делегация под скромным синим вымпелом Европейского Союза. Четко их мне отсюда не видно, но, скорее всего, немцы. Форма у всех серая, знакомого оттенка фельдграу. Европейцев не больше десятка. Наверное, здесь, как наблюдатель, и в отличие от более-менее освоившихся в этом мире британцев, пока просто изучают обстановку. Ни русских географов, ни атлантов не видно. Или не столь велико представительство и тех, и других в этой части Инферно. Или в базар еще не прибыли. Все же долгая ночь только начинается. Или, что вполне возможно, между людьми действует негласный пакт о ненападении. Все же арена – это место, где выбирают себе противников. А люди в иномирье пока друг с другом не враждуют, действуя негласным единым фронтом против разрозненных местных противников, которые по своему открытому мировоззрению об этом пока даже и не подозревают. Закончив осматривать соотечественников, обратил внимание на остальных существ. Одна группа представляла собой небольшую делегацию демонов-инферналов, отдаленно напомнивших мне облик крылатого лорда-повелителя демонического пламени. Остальные четыре группы на арене были из бурбонов. Разные племена, определенно. Отличаются друг от друга одеждой, оттенками смуглой кожи, цветом костяных гребней. Вместо флагов на шестах у каждой группы были установлены, я даже не знаю, как это назвать, больше всего походило на сигнумы армии Древнего Рима. На каждом древке крестообразная перекладина, к которой как основной знак крепился большой и выбеленный череп хищного существа. Увенчанный другими, более мелкими украшениями из костей, свисающими с перекладины фигурными гирляндами. Подобную гирлянду у ближайшей группы я рассмотрел пристально и внимательно, и увиденное мне совсем не понравилось, потому что кроме костей с поперечной перекладины свисали еще и маски, как в древнегреческом театре, только вот сделаны они были грубовато, из выдубленной кожи и выглядели так, как будто снимали эти маски с живых существ. Сразу три в длинной гирлянде масок, кстати, сильно походили на человеческие. Среди группы бурбонов под страшной гирляндой я впервые заметил и несколько женских особей. Причем от мужчин бурбонов они разительно отличались. Как день и ночь, если гуманоидные мужчины-воины бурбонов со своими клыками и костяными гребнями были образцом устрашения, то их женщины в принципе, тоже поражали страшной красотой. Причем поражали в прямом смысле, не иносказательно. Фигуры и лица смуглых женщин расы бурбонов, увиденных мною, соответствовали большинству общепринятых стандартов людской красоты, кроме разве что желтых глаз хищников и явно не декоративно острых когтей. Коротких когтей даже скорее. Ярко смотрелась и подчеркнутая частичной наготой сексуальность. Как и мужчины, женщины бурбонов носили одежду лишь ниже пояса. Сверху в наличии только ремни перевязи перехлестом через центр груди. Искусственно созданная раса, причем разделенная на касты, каждой из которых присуща своя внешность, подумал я, наблюдая за одной из красоток. Практически сразу, отводя при этом взгляд, она как раз почувствовала мое внимание и обернулась. Встречаться взглядом с самкой бурбонов я не захотел. Кто знает, каковы будут последствия. Может, это сочтут невиданной дерзостью, и меня на дуэль ее кавалер сразу вызовет. Вызова на дуэль от бурбонов я, кстати, совершенно не боялся. Просто не хотел привлекать внимание. Тем более Николаев попросил вести себя потише, не как в Хургаде. Как предполагаемые враги же, костяные мутанты не впечатляли. Встречался с ними уже два раза, и оба раза в бою. Причем бурбоны не стали для меня сложными противниками, даже несмотря на то, что я изначально находился в невыгодной ситуации. И в усадьбе Юсуповых Штейнберг, и на арене, куда нас заманил фон Коллер, на стороне костяных мутантов были и внезапность, и численное преимущество. Причем оба раза я был даже без доспеха и оружия. В первом случае серьезной проблемой стала лишь немалая численность нападавших. Во втором – лорд-повелитель демонического пламени, от которого, кстати, мне досталась и частичка восприятия расы бурбонов. И восприятие демона оказалось словно разбужено передачей мысли от Мархасиаса. Анализируя свои мысли, я понял, что для инферналов костяные мутанты были, наверное, существами с низшей ступеньки пищевой пирамиды, требующими осторожности и внимания, но невоспринимаемые за равных противников, как волки для хорошо вооруженного пастуха, охраняющего овечью отару. Еще раз осмотревшись вокруг, по-прежнему не выходя из тени и стараясь отмечать все детали о присутствующих, я принялся наблюдать за ходом поединков. Никто никуда особо не торопился. Действо проходило без особой спешки. Как раз сейчас несколько замотанных в балахоны рабов заканчивали убирать останки проигравшего бурбона. И когда труп неудачливого участника унесли, передав его группе одноплеменников, ожидающих за узкими воротами выхода с площадки, на арену с парапета спрыгнул очередной претендент. Вышел он из близкой ко мне группы бурбонов под стягом с кожаными масками. Прокричав что-то на резком и лающем языке, мутант остановился в центре арены, выжидая. При этом я заметил, как Саманта переговаривается о чем-то с наставником, который, судя по движению руки, выходить на арену ей запретил. Вряд ли счел соперника опасным, скорее не счел его полезным, оценил я кандидата в центре площадки. А на вызов смелого бурбона, кстати, уже ответил мутант из дальней группы, расположившийся на другом конце арены. Поединок начался после третьего удара гонга. Один из служителей арены держал в руке небольшой молот и, размеренно размахивая, один за другим нанес три удара через равные промежутки времени. «Вполне умно и удобно», — отметил я. «Есть возможность подготовиться и собраться с мыслями к началу схватки, представляя оставшееся до начала поединка время. Пока бурбоны кромсали друг друга, я отстраненно наблюдал за смертельной дуэлью, положив голову на загривок Мархасиаса. Демон словно по запросу передавал мне мысли-образы, рассказывая о сформировавшемся за века формате проведения поединка. Каждая группа, заявившаяся к участию под собственным вымпелом, имела право отвечать на вызовы, но с ограничением – отвечать лишь столько раз, сколько вызовов было брошено этой самой группой. И еще появление на арене под своим стягом, по неписанным правилам, обязывало к участию хотя бы в одном поединке. Практика «постоять и посмотреть» здесь очень сильно не приветствовалась. И в связи с этим знанием я теперь даже догадываюсь, зачем именно на другом конце трибун присутствует делегация Европейского Союза. Судя по форме, из немцев. Опять информация приобретает объем и форму в контексте. Немцы и британцы совместно управляют протекторатом Танганьика, с которым граничит Родезия. И если немцы и британцы смогли договориться в нашем мире, то здесь, думаю, тем более препятствий к Временному Союзу нет. Предполагаю, что сразу две делегации людей здесь для того, чтобы свести к минимуму риск для своих ценных кандидатов на возвышение. Ведь если заранее согласовать, можно сделать так, чтобы дуэли проходили с подставными лицами. Если подходящего кандидата из иномирцев, которого согласует навигатор, не найдется. Конечно, цена подобного – человеческая жизнь. Может быть, даже и не одна. Но этот товар везде ходовой. Я до сих пор периодически вспоминаю Сергея Готфрида, который по каким-то причинам решил, может и не самостоятельно, отдать свою жизнь для создания моего слепка души. Да и кроме кандидатов на заклание, как последнего средства, в составе людских делегаций могут быть и просто авантюристы, готовые рискнуть жизнью без знания противника, бросая слепой вызов. Британская принцесса потенциально одна из сильнейших одержимых в мире. Совсем не та фигура, чтобы ей огульно рисковать жизнью. Именно поэтому специально обученные люди готовы в нужный момент бросить вызов, чтобы рискнуть своей жизнью, обеспечив принцессе право на поединок за обладание чужим слепком души. Саманта же, по умолчанию, обладая таким правом, вместе с навигатором и мастером-наставником выбирает себе удобного соперника из иномирцев, того, победить которого ей по силам, без игры в лотерею с неясным шансом выигрыша. И если в соседней делегации я увижу высокородного или способного одержимого, значит, моя догадка определенно верна. Или даже неодержимого. Может быть, одаренные слепки души и знаний также собирают. Обо всем этом я размышлял, наблюдая за поединком бурбонов, которые без особых затей колотили друг друга костяными мечами. Один из них был уже ранен, но на ногах пока держался. Второй, не желая рисковать, держал дистанцию и все чаще отступал, дожидаясь, пока противник выдохнется и ослабеет от потери крови. Правил в поединках не было, дозволено все, кроме стороннего магического усиления. Именно поэтому мои доспехи и не несли в себе ни капли стихийной силы. Я ведь попал сюда инкогнито, под видом курсанта родезийской пехотной школы, которые сейчас все дружно перестали смотреть за ходом поединка и устремили взоры на трибуны напротив, туда, где появилось достойное внимание процессия. Группа новых кандидатов на участие в боях была небольшой, в пару десятков бурбонов. Но по сравнению с остальными присутствующими делегациями костяных мутантов, эти выглядели весьма внушительно, как группа матерых волков среди более многочисленной, но разрозненной стаи дворовых собак. Выделялось у новоприбывших по сравнению с остальными многое – уверенность, повадки, показательное высокомерие. И внешних отличий от других бурбонов также достаточно. Более высокие костяные гребни на предплечьях, богатая экипировка. Сапоги искусной выделки, как и кожаные, усиленные красными вставками штаны. Кроме того, у многих воинов видны едва светящиеся алым татуировки полос на лице и шее, а на левой стороне груди у большинства выделяется горящим багровым отсветом отпечаток ладони. Магия крови. Это одно из племен бурбонов, освоивших магию крови, понял я. Причем вместе с пониманием в этот момент колыхнулось эхом воспоминания от убитого мною лорда-повелителя, которое неожиданно вызвало у меня самого вспышку брезгливой неприязни, смешанной с густой злобой. Усилием воли я сбросил с себя эти чужие эмоции, как паутину с лица снял. Но понимание осталось. Для демонов-инферналов освоившие магию крови бурбоны являлись, если не равным противником, то очень серьезным раздражителем. Причем раздражителем-выскочкой, как если бы охраняющие отару собаки вдруг заявили пастуху о своих нерушимых правах и затребовали бы список привилегий на правах равного партнера. Избавившись от эмоций лорда-повелителя, я вновь присмотрелся к прибывшей группе. мельком заметив среди них несколько клыкастых красоток. Они также выделялись на фоне замеченных мною ранее женщин-бурбонов. Но даже такие яркие хищной красотой создания не смогли надолго привлечь внимание, потому что прибывшие в поводу за собой вывели на трибуны пленников. 7 человек. 4 мужчин, 3 женщины. Все сильно избиты, явно дезориентированы и полностью обнажены. На каждом живой ошейник, наделенная силой змеящаяся плетка, перехватывающая шею каждого пленника. У одной женщины и 3 мужчин видны следы установки имплантов, характерные металлические полосы на руках, подличный терминал и аналогичные следы установки аугментаций на спине и ногах. Остальные чистые, возможно, одаренные. «Это точно», – заметил я у одного пленника, вместо глаз кровавые провалы. Простой и грубый, но весьма действенный способ разомкнуть энергетические каналы. Осматривал я пленников людей отнюдь не бесстрастно, но все же с некоторой долей философского спокойствия. Еще со времен «Ночи печали» известно, что приключения по освоению новых земель могут закончиться для путешественников, купцов и авантюристов весьма печально. Вот только как бы это ни оказалось первым актом, подумал я, буквально кожей почувствовав напряжение среди едва заметно взволновавшихся черных стрелков. Напряжение ожидания схватки, я бы даже сказал. Потому что, судя по эху эмоций, родезийцам пленники совсем не чужие. Впереди определенно маячат проблемы. И если начнется веселье, мне лучше в этот момент не находиться в стороне и одиночестве. Лучше быть поближе к общей группе, решил я. Как потом оказалось, это была далеко не самая лучшая моя мысль за сегодня. Но пока, не подозревая об этом, я уже вышел из тени колонны и быстро спустился вниз к общей группе родезийцев. И черные стрелки, и соратники Саманты по команде мое появление заметили, но внимание обратили немного. Все же взоры их в основном устремлены на кровавых бурбонов и приведенных ими пленников. Напряженная, словно натянутая стрела Саманта, когда я подошел, едва взглянула на меня и кивком поприветствовала, после чего вновь обернулась к сэру Галлахеру. «Мы можем что-нибудь сделать», — закончила она фразу. Весь вид родезийской принцессы, как и ее аура, ее эмоционального фона, говорили о состоянии крайнего напряжения. Причем явно ее волновала не только судьба пленников. Саманта даже, я хорошо почувствовал, была на грани отчаяния. Почему? Я догадывался. И мои догадки подтвердил ее мастер-наставник, отвечая. «Есть 3 варианта», – также бросил на меня взгляд из-под капюшона сэр Галлахер. «Мы не реагируем. Мы убиваем бурбонов и освобождаем пленников. Мы убиваем бурбонов, если они на нас нападают». Но ничего нового я не услышал. Все примерно так же, как и подумал, на основе переданных мне Мархасиасом знаний. Последний вариант откровенно нереальный. Нарушить коллективное право силы можно только вынужденно или будучи круглым идиотом. Вряд ли бурбоны таковы. Первые же 2 варианта несли за собой огромный ущерб. В первом случае – репутационный, во втором – материальный. Нарушенный коллективный пакт сильных отменял все правила в отношении нарушителя. И едва это случится, все, кто в инферно сейчас под черно-зеленым флагом, сразу окажутся в роли дичи для загонщиков. Опасной, но все же дичи. Как и я, Саманта все это более чем прекрасно понимала. Думаю, она хотела что-то другое услышать от своего наставника и навигатора. Но ее ожидания не оправдались. С каменным лицом принцесса смотрела на группу кровавых мутантов на трибунах напротив. Устрашающие твари уже устроились на скамьях и установили жезл с костяным знаком племени, подтверждая свое намерение участия в поединках. Череп неведомого клыкастого животного в отличие от других групп бурбонов, у этих был не просто выбелен, а украшен багровыми полосами. Когда кровавые бурбоны обустроились на трибунах, стало заметно, что все их внимание приковано именно к родезийцам. Почему, мне неизвестно. Наверняка что-то личное. Ведь что-то же побудило кровавых тварей напасть на людской форпост или отряд. Британский форпост или отряд, вернее. Несмотря на продолжающийся в чаше арены поединок, все внимание остальных зрителей, не только новоприбывших бурбонов, обратилось к родезийцам. И немногочисленные демоны-инферналы и остальные группы бурбонов разглядывали делегацию под черно-зеленым знаменем. Всем было совершенно ясно. Прибывшие кровавые бурбоны откровенно бросают вызов людям. Бронзовая кожа, лихорадочно размышляющей Саманты, даже посветлела. Была бы она не такой смуглой, сейчас вовсе побледнела бы, как мел, думаю. Неудивительно. Выбор перед принцессой сложный. Ей предстоит принять решение, и хороших вариантов определенно нет. Можно попробовать освободить пленников и уничтожить плод трудов не одного года, если не десятилетия. Не думаю, что прийти и укрепиться в чужом мире под своим флагом – простая задача. К тому же эвакуация, даже бегство, вряд ли пройдет без помех, если попробовать освободить пленных. Для родезийской миссии вполне может случиться уже упомянутая мною ночь печали, и жертвы могут исчисляться десятками. Но проигнорировать столь наглый вызов, оставив в чужих руках подданных своего короля, обрекая их на смерть, решение тоже плохое. Тем более, что происходит это на глазах и своих, и чужих. Делегация Европейского Союза в серых мундирах ведь никуда не делась, но, как оказалось, кровавые бурбоны еще не закончили и все еще сами вели эту партию. Как только пара поединщиков, о которых все почти забыли, закончили, раненый в самом начале мутант упал на песок с пробитым горлом. Предводитель прибывшей делегации вышел вперед и встал на парапете. Это был широкоплечий мутант с приметными татуировками. Ярче, чем у остальных, подсвеченная изнутри красным сиянием вязь, обтекала его предплечье, шею и практически весь торс. Кроме места слева, где темнел отпечаток кровавой ладони. Широко расставив руки, бурбон-вождь устрашающе оскалился. Одновременно с утробным рычанием у него поднялись костяные пластины на плечах, затылке и по позвоночнику, расправляясь как плавник у рыбы или как гребень у петуха. «Вот почему все бурбоны голые по пояс», — подумал я, машинально отметив, что ремни вперехлёст через грудь специально лежат так, чтобы не мешать расправленному гребню. Выступление предводителя словно дало сигнал. Один из его бойцов, судя по длине гребня и яркой татуировке военный вождь, выдернул из группы пленников женщину. Сдернув с несчастной змеевидную плетку, он схватил ее за шею, поднимая. Пленница даже не вскрикнула. Она была настолько избита и истощена, что и так находилась на грани жизни и смерти. Не вскрикнула пленница даже тогда, когда бурбон начал ее резать. Снизу. Мне смотреть на это было не обязательно, поэтому я отвернулся. Саманта отворачиваться не стала. Она стояла, наблюдая, как бурбон напротив убивает пленницу, соблюдая принятый ритуал своего племени, который благодаря переданным недавно Мархасиасом мыслеобразов я и так примерно представлял. И, наблюдая за принцессой, вдруг заметил капельку крови, бегущую у нее по подбородку из прокушенной губы. «Готовьте эвакуацию!» едва слышно произнесла Саманта, обращаясь к мастеру-наставнику. В глубине глаз принцессы уже клубился мрак, и она сейчас явно желала одного – убивать. При этом холодный рассудок Саманта, несомненно, сохраняла. Пытаться атаковать кровавых бурбонов сейчас сродни самоубийству. Немцы вряд ли придут на помощь. От инферналов хорошо, если можно ожидать нейтралитет. А вот все пять, вместе с новоприбывшими групп бурбонов, противник серьезный. Учитывая количество замеченных мной среди них шаманов, которые управляют стихийной силой гораздо медленнее одаренных, но наверняка прибыли сюда с домашними заготовками. Вот только кровавые бурбоны первый акт еще не доиграли, и сюрпризы не закончились. Убивший пленницу мутант только начал действовать показательно медленно, вдумчиво, неторопливо, совершая ритуальные надрезы. Совершил убийство он очень быстро, показав в этом явную сноровку. Прямо за казнью пленницы я не наблюдал, но отмечал движение палача краем глаза. А бурбон-воин, последний раз взмахнув костяным клинком, уже загоревшимся алым, стремительно спрыгнул на песок арены, держа в руке отрубленную голову пленницы. Зачем он взял ее с собой, стало понятно в следующий миг. Разбрызгивая капли крови, брошенная голова по пологой дуге пролетела поперек через арену и приземлилась совсем рядом с Самантой. Прокатившись, собирая кровью пыль, страшный снаряд остановился у ног принцессы. Сэр Галлахер при этом практически беззвучно, но очень емко выругался. «Вот так вот, ребята!» Даже с некоторой долей восхищения подумал я, наблюдая за реакцией Саманты и ее наставника. На каждую хитрую стратегию, как говорится, всегда найдется гениальный тактик или весьма неудобная импровизация. В племени кровавых бурбонов, видимо, просчитали манеру людей, возможно, не только британцев, выбирать себе удобных противников и решили таким образом вызвать на поединок принцессу, как предводительницу родезийцев. Если Саманта сейчас откажется, это серьезный удар по ее репутации. Но соглашаться тоже нельзя. Ясно, что ожидающий на песке мутант – сильный боец, усиленный ритуалом магии крови. Глаза его уже не просто сияют, а горят алым, а тонкие змеящиеся лоскуты оплетают лысый череп. Саманта, кстати, перспективы сразиться с ним не боялась. Принцесса собралась было шагнуть навстречу мутанту, но сэр Галлахер, подавшись вперед, преградил ей дорогу. «Он сильнее», — только и произнес магистр темных искусств, глянув на ученицу из-под надвинутого капюшона. «Я не могу! Он сильнее!» Эхом стегануло мне по ушам мысленным окриком магистра. «Будь я менее подготовленный к ментальным атакам, и контузить могло бы. Причем обращение сэра Галлахера задело меня лишь краем. А вот принцессу серьезно приземлило. Она даже чуть отшатнулась и сейчас беззвучно, как выброшенная на берег рыба, открывала рот. «Я арбитр и не могу сейчас выйти на ринг», произнес между тем магистр, глядя мне в глаза. Арбитр, член совета города, собираемого на время длинной ночи. Вот почему он в форменном плотном коричневом плаще, а не в привычном кантри-стиле, вышедшего на прогулку в лес английского аристократа. Сэр Галлахер – арбитр. Первый в истории арбитр в мирах Инферно от человеческой расы. И это отлично. Вот только мне зачем это знать? «Можешь ее спасти?» – спросил магистр, отвечая на невысказанный вопрос. Саманта, между тем, после слов наставника, даже сбросила с себя оцепенение. От осознания того, о чем идет речь. У нее на лице отлично читалось злое раздражение и даже ярость от слов магистра темных искусств. «Он сильнее тебя!» — снова вслух произнес сэр Галлахер, посмотрев на принцессу взглядом полностью черных глаз. Его ставший инфернальным голос опять сильно ударил по ушам, заставив принцессу осечься за миг до того, чтобы что-то сказать. Причем инфернальный голос и ментальный удар коснулся и родезийцев из пехотной школы. Вся пятерка уже подошла ближе, явно желая выразить готовность выйти на арену вместо принцессы. как подошли, так и отошли. Сэр Галлахер не зря считается легендой в мире одержимых. У одного курсанта даже кровь из ушей густо хлынула, как я заметил мельком. Лицо профессора, между тем, исказилось полумаской демонического облика, так, что под тенью надвинутого капюшона он выглядел еще более устрашающе. Видимо, сэр Галлахер снова добавил ментальной силы для убеждения. Так что и по мне отдалось, я едва не вздрогнул. Саманта, кстати, вновь не удержалась, невольно плечами передернула. Причем в ментальный посыл ее мастер-наставник вложил недвусмысленный образ, который и я зацепил восприятием. Если Саманта сделает еще шаг, то сэр Галлахер просто лишит ее сознания во избежании. На растерянную Саманту было больно смотреть. Я и не смотрел, оглянувшись вокруг. Отметив, что именно на нас троих сейчас устремлены абсолютно все взгляды, и надо бы, наконец, что-то делать. Саманту на ринг сэр Галлахер точно не выпустит. Хочет, чтобы вышел я. А я вот что-то желанием не горю. Ну вот нахер я сюда пришел? Мог же просто постоять в тени арки еще минуту. Сварливо поинтересовался внутренний голос. В этот момент стоявший на парапете вождь кровавой длани что-то закричал на резком гортанном языке. Мысли мои были заняты осмыслением происходящего, и отреагировал на крик мутанта-лидера я машинально. Причем отреагировал не сам, а действуя больше памятью слепка знания лорда-повелителя демонического пламени, для которого подобное поведение Бурбона явилось невиданной дерзкой наглостью безымянного выскочки. Поэтому, даже не вполне осознав, что делаю, я даже не глянув на вождя кровавой длани, выставил руку в его сторону и небрежно резким жестом сделал ладонь уточкой, предлагая ему закрыть пасть. Сразу после моего перформанса по рядам всех собравшихся пробежало эхо слитного выдоха удивления, а трибуны напротив наполнила ненависть. Даже вот так. Ненависть. Сэр Галлахер и вовсе посмотрел на меня с уважением. Да я и сам уважительно выругался. Какой молодец. Только появился на арене и, даже не выходя на ринг, приобрел смертельных поклонников из отряда кровавых лап. Это, несомненно, талант. Выставленная уточка с закрытым клювом преобразилась в раскрытую ладонь. Жест, не оставляющий двойного толкования. Подожди немного. Не так оскорбительно, но тоже хорошего мало. Он сильнее, сказал только что магистр темных искусств. Отлично. Вот только кто сильнее кого? Я сильнее Саманты или я сильнее кандидата на песке арены? Или тот бурбон, что сейчас стоит внизу, после выполненного жертвоприношения и ритуала магии крови, аж светясь от полученной силы, как новогодняя елка, сильнее и Саманты, и меня, а умирать лучше мне, а не ей, он сильнее это как? Он сильнее это он сильнее нас, или он сильнее это я сильнее его? Быстрой скороговоркой проговорил я, глядя в полностью сейчас черные глаза сэра Галлахера. «Он сильнее ее. Ты сильнее его», — раздельно проговорил сэр Галлахер, глядя мне в глаза, на несколько мгновений неожиданно убрав все свои ментальные щиты. Я на секунду почувствовал все его эмоции, так, как мог при желании считать восприятием обычного человека. Магистр не врал. По его мнению, я действительно сильнее противника. Хотя искренность эмоций тоже дело такое. Даже я легко могу обмануть самый продвинутый детектор лжи. А сэр Галлахер ведь даже не профессор, а целый магистр темных искусств. Прошу тебя, спаси ее честь. Еще более сильно смог удивить меня сэр Галлахер. Вопрос жизни принцессы не стоял, На арену вместо Саманты кандидатов выйти достаточно. Вот только в их победе магистр уверен не был. А если она направит на поединок того, кто окажется более слабым, в глазах бурбонов это будет репутационным самоубийством. Слова наставника, кстати, причинили Саманте мучительную боль. Я хорошо почувствовал эхо ее эмоций, но на принцессу даже не смотрел, лихорадочно размышляя. Ведь дилемма передо мной оказалась похлеще той, что была только что перед принцессой. Если мне сейчас сделать шаг назад, даже то, что мы с принцессой одной крови, никогда не разрушит возникшую в случае моего отказа стену. Если просто убить противника, а я определенно могу это сделать, это во мне знание от лорда-повелителя и Мархасиаса говорит. Если убить противника, то победа все равно не решит возникшую на ровном месте проблему с целым племенем кровавых врагов. Даже усугубит. А племя бурбонов, которое за оскорбление своего вождя возжелает снять с меня голову, не лучшее приобретение от визита в мир второго инферно. Так что пока здесь сильная группа родезийцев, надо действовать резко, смело и решительно. Глазомер, быстрота, натиск, как Александр Васильевич завещал. План, оперативно сформировавшийся на основе полученных от Мархасиаса знаний, показался мне почти идеальным. Не раз в жизни сталкивался, как импровизация в духе «пренебречь вальсируем» часто бывает действеннее монументального труда многочисленного оперативного штаба. В очередной раз проверять этот постулат мне, конечно, не хотелось, но лучшего выхода я сейчас не видел. И коротко глянув на возвышавшегося напротив на парапете вождя, а после на замершего в центре арены воина его племени, оба они смотрели на мир горящими алыми глазами. Принял решение. «Будьте готовы действовать, когда они нападут», — быстро произнес я, обращаясь к сэру Галлахеру. И, наконец, опустил руку с раскрытой ладонью, который просил красных бурбонов подождать. «Моя леди», — опустился я на колено перед Самантой, — «позвольте мне проучить наглеца». Повисшей над ареной тишине мои слова прозвучали довольно громко. Не думаю, что бурбоны понимают английский язык. Но преклоненное колено и мой тон перевода не требуют. Смысл просьбы сейчас, думаю, даже без перевода понятен всем, в том числе и намирцам. Саманта, словно раздумывая над моими словами, сначала осмотрела брошенную под ноги голову убитой пленницы, потом перевела взгляд на меня. Принцесса уже вернула самообладание после неожиданной отповеди наставника и сейчас царственно кивнула и дотронулась до моего плеча, разрешая мне подняться и вступить в поединок вместо нее. «Пожалуйста, будь осторожнее», шепнула Саманта, когда я поднялся на ноги. «Да я, мать его, сама осторожность», пробурчал я едва слышно, снимая шлем и разматывая платок. «Благоразумность, ска, мое второе имя!» произнес чуть погодя, уже практически беззвучно. Пока снимал мешающие обзору вещи, принцесса присела рядом с отрубленной головой пленницы, показательно бережно ее подняла и передала страшную ношу одному из стрелков, который принял голову убитой и завернул ее в отрез ткани. К парапету я шел медленно. Нужно было окончательно додумать и продумать план действий. Планирование вообще моя самая сильная сторона. Учитывая скорость появления и изменения обстоятельств, я в нем просто бог. Бог критического планирования, я бы даже сказал. Сейчас мне нужно сделать так, чтобы кровавые ладони на меня напали, а родезийцы их всех убили. Черным стрелкам это по силам. Среди кровавых бурбонов только два очень сильных бойца, предлагающий себя к поединку и вождь. Вызвать разъяренного вождя на поединок будет несложно. Ритуал кровавого союза, который мы провели с Валерой и Эльвирой, усилил мою эмпатию по эху применения магии крови. И я сейчас буквально кожей чувствовал, как разрывает от ярости лидера бурбонов, возвышающегося на парапете. Если бы не его воин, уже бросивший вызов, вождь сам бы сейчас, после показанной мной уточки, спрыгнул на площадку арены. С ним будет просто. И если пойдет по плану, гораздо сложнее будет спровоцировать остальных бурбонов на нападение. Но я талантлив, я справлюсь. Остается всего ничего. Нужно лишь победить двух смертельно опасных врагов. Ведь от того, что сэр Галлахер сказал, что я сильнее, безобидным противник отнюдь не стал. С такими мыслями я и шагнул с парапета вниз. Едва подошвы ударили в утоптанную землю, перемешанную с покатыми и оплавленными камнями, как раздался первый удар гонга. Когда раздался второй, я уже выровнял дыхание и смотрел на мир через оранжевую завесу пламени. Со стороны выгляжу так же, как и противник, только всполохи у меня из глаз не алого, а оранжевого цвета. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Время вокруг остановилось. Я оказался в состоянии, в котором находился во время дуэли с Самантой на смертельном матче в протекторате, а после, стоя перед Марьяной, готовясь с ней сражаться. Скольжение без движения. Когда время ускорено настолько, что воспринимаешь действительность медленной патокой, но тело при этом двигается с практически обычной скоростью, не выдавая ускоренное восприятие. Подобное могу назвать скольжением разума, собственное название, потому что никто больше о подобной технике при мне из наставников не упоминал. Во время третьего удара гонга я ринулся вперед и в сторону, формируя огненное копье. Побежал с обычной человеческой скоростью. Быстрее большинства человеков, конечно же. А вот действительность воспринимал в ускоренном времени. Но едва я размахнулся, пытаясь одновременно сформировать огненное копье и уйти вправо, в сторону, как нога поехала на покатом камне. Неуклюже поскользнувшись, я упал, нелепо взмахнув руками. Это меня и спасло. Веер алых клинков прошел мимо надо мной, едва не задев. Извернувшись, раскрутившись на спине, как танцор брейк-данса, я взмахнул рукой, и огненная плеть устремилась к противнику. Впрочем, в ней уже не было нужды. Я и в первый раз попал. Отпустив огненный кнут, который со звучным хлопком испарился, оставив в воздухе лишь клубы черного дыма, я подошел к поверженному противнику. «Воу!» – громко и ошарашенно вслух произнес я, звучно выдохнув. «Вот это прикол!» Столь демонстративно удивлялся искренне, потому что богиня удачи явно оказалась на моей стороне. Если бы не поехала нога, я бы умер от клинков бурбона, а мое огненное копье прошло бы мимо. Невероятное стечение обстоятельств завершило поединок буквально в первые секунды. По крайней мере, я надеюсь, что так думали все те, кто смотрел за нашей схваткой. Потому что минувшие секунды длились для меня, ну, очень долго. Я успел рассчитать все до мелочей, управляя своим телом, словно в замедленной съемке. Поверженный противник, между тем, умирал. Его таз и ноги превратились в обугленные головешки, как и левая рука, по которой хлестнула моей огненной плетью. Бурбон лежал навзничь, и последние языки красного пламени уходили из его глаз. Он и не умер еще из-за них, только магия крови поддерживала в нем жизнь. Пнув умирающего пару раз, так что голова его оказалась направлена в сторону основной группы кровавых бурбонов, я встал над телом поверженного противника. Каждый мой удар ногой сопровождал выдох ярости от кровавых ладоней. Но глумиться над врагом я даже не думал. Разворачивал противника специально и с вполне утилитарной целью. Мне не нужно было, чтобы лидер бурбонов видел, что я достаю кукри, не из ножен. То, как клинок материализовался в моей отведенной назад руке, заметили многие. Те, кто сейчас за моей спиной, родезийцы, демоны, бурбоны под гирляндой с кожаными масками. Но самое главное, что этого не видел лидер кровавых ладоней. Потому что, попинав труп противника, я стоял к вождю лицом. И для него я сейчас достал кукри из ножен сзади на поясе. Надеюсь, вождь кровавого племени просто не обратил внимания, что никаких ножен сзади на ремне у меня нет. Наступив подошвой правой ноги на сгиб локтя поверженного противника, я присел, резко вбив колено левой ему в плечо. Пусть обожженный бурбон дезориентирован и умирает, но сюрпризов мне не нужно, лучше его обездвижить. Высоко поднимая руку, действуя как забивающий гвозди плотник, я нанес три удара. Первые два – оголовьем рукояти по верхней челюсти. Третьим вбил клинок в лоб противнику. Вытащив нож, я накрыл лицо бурбона ладонью левой руки, не давая устремиться прочь высвобожденному эфиру слепка души. После занятий с Николаевым я мог контролировать процесс, и как только понял его природу, трижды перекрестился. Черт его знает, как я вообще смог сохранить жизнь и рассудок в тот момент, когда забирал слепок лорда-повелителя демонического пламени. Воистину, дуракам и новичкам везет, а я тогда был определенно новичком. Слепок знаний бурбона мне сейчас не был нужен. Из-за магии крови это слишком опасное знание, чтобы его брать. Тем более, не разобравшись с предыдущими, непроизвольный жест, которым я заставил замолчать вождя бурбонов, мне абсолютно не понравился. А пока я не разберусь с природой влияния чужих слепков на свое сознание и методами противостояния этому, лучше огульно не экспериментировать. «Не нужна тебе такая машина, Вовка», – подсказал внутренний голос. «Поэтому сейчас, все еще удерживая в мертвом теле эфир чужой души, я убрал кукри за спину, опять, словно пряча в ножны, и опять по рядам разнесся вдох удивления, когда клинок исчез. Очень надеюсь, что лидер кровавых ладоней этого не видел». Удерживая эфир убитой души бурбона, прижатой к лицу ладонью, я чуть сдвинул ее, приподнял ошметки верхней губы и раскачал выбитый клык. Именно по нему бил, прежде чем добить противника. Выдернув зуб, я сразу же упруго поднялся, практически отпрыгнул от поверженного противника. Красная пелена эфира потянулась за мной, но я стряхнул ее с ладони. Таких подарков, тронутых магией крови, еще и от бурбона, даром не нужно. А когда стряхнул с ладони чужую умирающую душу, избавившись от нее, словно от языка тягучего желе, по рядам зрителей вновь пронесся звук удивленных выдохов. Медленно отходя к центру площадки, я, наконец, посмотрел на стоящего на парапете лидера племени Красной Длани. Бурбон сверлил меня полным незамутненной ненависти взглядом. По правилам он не мог ко мне спуститься. Я принял вызов, и сейчас правила и традиции защищают меня от его ярости. Дураком, к сожалению, вождь бурбонов не был. И прыгать вниз, чтобы убить меня и растереть в порошок, не стал. Вождь никак не мог спуститься вниз, не нарушая коллективного пакта сильных. Кроме одного варианта, если я сейчас вызову его на поединок сам. Умные мысли часто его преследовали, но он всегда успешно от них убегал. С грустью констатировал внутренний голос, когда я щелчком, словно окурок, отправил выбитый клык прямо в лоб лидеру бурбонов. Зуб вождь перехватил. И, не веря произошедшему, воззрился на меня. «ПВП или зассал?» Поинтересовался я и для убедительности поманил лидера, жестом киношного каратиста пару раз согнув пальцы на выставленной вперед открытой ладони. Спрыгнув вниз без раздумий, Бурбон на миг замер. Короткий взмах, и в его руках материализовалось два длинных меча, объятых алым магическим пламенем. Упс, вот это было неожиданно. Я и не знал, что кроме меня так еще кто-то умеет. Костяные гребни вождя бурбонов снова поднялись, а глаза загорелись еще сильнее. Так сильно и ярко, что когда мутант двинулся вперед, всполохи красного пламени взвились за его головой, словно хвост кометы. Бурбон был выше меня, больше меня и шире меня в плечах. Он надвигался неотвратимой глыбой, словно супертяж на боксера легковеса. Как корейский монстр Чхве Хон Ман надвигался на Федора Емельяненко. Только тот бой я видел на экране, а сейчас сам оказался в телевизоре. Двигающийся ко мне Бурбон останавливаться в центре площадки, по всей видимости, даже не собирался. Он впал в неконтролируемую боевую ярость и, судя по всему, даже не заметил, что глаза мои вместо оранжевого отцвета приобрели непроглядно черный цвет, а в руке материализовался кукри. Я уже не заботился о маскировке. Счет шел на мгновение. Распорядитель арены рядом с гонгом, спасибо ему, видя сорванную резьбу у бурбона, торопливо ударил молотом второй раз и сразу третий, знаменуя начало поединка. «Я не очень умный. Когда противник ускорился, примерно так сказал я себе мгновением позже. Уложился, правда, в два слова, повторив знаменитую фразу российского министра иностранных дел моего мира. Даже сейчас, находясь в полноценном скольжении, способностью к которому справедливо гордился, едва успел прянуть в сторону от кроваво-красной кометы, которая пролетела мимо. И сразу же от сгустка алого движения вылетела кровавая стрела. Один из мечей метнулся назад, не дожидаясь, пока бурбон полностью остановится. Упав на спину, я перекатился, сразу исполнив сальто назад. И едва-едва приземлился на ноги, в следующий миг выжил только потому, что успел телепортироваться с помощью кукри. Взгляд превосходства в оценке противника, доставшийся мне с просыпающимся слепком знания лорда-повелителя демонического пламени, очень не помог, потому что я серьезно недооценил соперника. Планируя с ним поединок, я просто не рассчитывал, что эта костяная тварь настолько сильна и быстра. Выбивая предыдущему воину клык, я ведь даже всерьез раздумывал о том, чтобы попробовать победить, не показывая британцам и европейцам своих истинных возможностей. Сейчас же мне, как оказалось, предстояло сыграть на перегонки со смертью на пределе возможностей. Каждый удар разъяренного бурбона нес смертельную опасность. И ладно бы противник просто махал своими алыми мечами. Он ведь каждый раз целился точно туда, где я в данный момент находился, так что я едва успевал уклониться или телепортироваться. И если бы не моя способность телепортироваться вместе с кукри в скольжении, которую я отточил после случайного неудачного применения, я бы не выжил. Бурбон оказался невероятно и стремительно быстр. Настолько, что наш поединок превратился в смертельные догонялки. Сияющие алым клинки разогнавшегося бурбона мелькали в считанных сантиметрах, а я уже перемещался по арене лишь вспышками телепортации. Любая ошибка сейчас могла стоить жизни, и я действовал скорее на инстинктах и рефлексах, даже не думая над направлением движения. Просто хаотичное движение в попытке скрыться от алой смерти, как при быстром беге по эскалатору, когда стоит только задуматься о контроле движения ног, моментально собьешься с шага. Мои телепортации сейчас были стремительны даже в скольжении, когда течение времени контролируешь, словно наблюдая за ним со стороны. И задумайся я сейчас над своими действиями, мог бы сбиться. И как следствие, или попаду под косы мечей, или врежусь в стену площадки, или даже развоплощусь, как при неудачном прохождении в портал. Казалось, смертельная пляска началась давным-давно, длится вечность и будет продолжаться до скончания веков. Казалось, во всем окружающем мире осталось только движение и преследующая меня алая смерть. Но это только казалось, потому что я вдруг с облегчением понял, что двигаюсь быстрее противника, который терял скорость прямо на глазах. Он больше и сильнее, я выносливее и быстрее, с облегчением пришло осознание. Вместо того, чтобы уйти телепортацией от очередной атаки, я нырнул под опускающийся меч, крутанувшись в пируэте, пропуская Бурбона мимо, уходящим движением легонько подбил его ногу чуть выше щиколотки. Удар не сильный, но на той скорости, на которой нанесен, последствия оказались серьезными. Я себе ногу сломал, это точно. Хруст кости по всему телу отдался. А вот Бурбон потерял контроль над телом, запнулся и, прокатившись кубарем, врезался в стену. 1 и, думаю, 10. Счет теперь определенно в его пользу, если считать количество сломанных костей, с облегчением подумал я, готовый в любой момент еще раз телепортироваться. Пока нужды в этом не было. Костяному мутанту крепко досталось. Он врезался в стену арены с такой силой, что в камне даже возникли широкие трещины. Сломал себе, может, даже и не 10, а побольше костей. Оценил я вид скрюченного и окровавленного противника. И тут же с облегчением увидел, что все не так хорошо, а гораздо лучше. Бурбон гораздо крупнее меня и уставал быстрее. И только сейчас я осознал, что противник устал настолько, что даже не врежься он в стену, я бы совсем скоро мог брать его голыми руками. Удар же усугубил смертельную усталость сверхусилий. Изо рта у вождя вместе с хриплым дыханием плескала кровь, а глаза практически потухли. Смертельная гонка бесследно не прошла и для меня. С трудом восстанавливая дыхание, я чувствовал, как возвращается ощущение времени. Даже в обычном боксерском поединке, когда сам на ринге, понимаешь истинную ценность секунд. И 3 минуты раунда воспринимаются гораздо ярче и полнее, чем 3 минуты обычной жизни. Только что мне казалось, что вечность никогда не кончится. Сейчас же, чувствую, с начала нашей схватки прошло едва больше, чем 30 минут, по обычному течению времени. И для зрителей, тех, кто не успел смотреть ускоренным зрением, наш с Бурбоном поединок выглядел просто чередой неясных черных и красных размытых вспышек. А для тех, кто умеет, это выглядело... Даже додумать не успел. Собрав последние силы, противник молча бросил в меня меч. Хорошо еще я успел увидеть момент броска, потому что это было гораздо быстрее, чем передвигался сам Бурбон. Я едва успел заметить устремившийся ко мне клинок и среагировать в последний момент, стремительным рывком, вновь входя в скольжение. В моменте остановившегося времени опускающийся кончик алого острия оказался совсем рядом с лицом. Меч летел вращаясь. И если бы я не отреагировал, стало бы меня 2 половинки. Чувствуя, как опускающийся кончик лезвия, ощутимо чиркнув по кости, взрезает мне бровь и щеку, пройдя в миллиметре от глаза, я успел отпрянуть назад и начать поворачиваться, пропуская клинок мимо. Медленно-медленно лезвие вращающегося меча опускалось, и я двигался вместе с ним, разворачиваясь в пируэте, словно танцор с партнершей, в ауре неторопливо разлетающихся алых капель крови из пореза на моем лице. Я сейчас находился вплотную к мечу, только в отличие от танца расставил руки широко в стороны. Все происходило опасно близко. Клинок даже коснулся груди, срезав часть накладки доспеха. Но теперь это было не страшно. Я уже понял. Успел. И в этот же момент понял, что Бурбон метнул 2 меча. Он, вложив в бросок последние силы, перехитрил меня так же, как я совсем недавно обманул его самого со смертью первого поединщика, оказавшись слабее. Да, лидер кровавых ладоней знатно переломался, врезавшись в стену. Но кому это мешало, если твое тело усилено магией крови? Спас меня, что удивительно, нанесенный мне порез через все лицо. Потому что, когда горящим алым клинок попробовал моей крови, я начал отчетливо чувствовать их оба, потому что это было парное, неотделимое друг от друга оружие. Если бы не проведенный нами с Валерой и Эльвирой ритуал Кровавого Союза, я бы умер. Но я уже использовал магию крови, ощущал ее ауру, и сейчас смог почувствовать второе оружие, направленное мне в спину. Несмотря на практически остановившийся момент времени и понимание ситуации, я оказался в ловушке, выход из которой видел только один. Навалившись грудью на зависший, в остановившемся моменте времени передо мной первый клинок, прянул вперед, выигрывая этим миллиметры жизни, ощутимо чувствуя приближающуюся со спины опасность. Ускорился, насколько можно, на самом пределе сил, перешагнув через предел возможностей. Даже в глазах багряно потемнело, как от перегрузки. Я сейчас продвигался словно через толщу даже не воды, а тягучего мазута. И смог. Перехватил первый меч за рукоять. И по-прежнему, падая вперед, снова извернулся в немыслимом в обычной ситуации пируэте. Страх смерти и наполняющий кровь адреналин все же в критической ситуации дают невероятные способности, заменяя разум животными инстинктами, как у лисы, которая, попав в капкан, отгрызает себе лапу. Лапу себе отгрызать не пришлось, но повреждения почти сравнимы. Я не гутоперчивая девочка-гимнастка, и тело мне исполненного маневра не простило. Очень хорошо в момент уклонения почувствовал, как рвутся сухожилия. Но летящий мне в спину второй меч отбить успел, продолжая невероятный кульбит, перехваченным мечом притормозил его полет, заставив воткнуться в землю. Время вернулось в обычный бег в тот момент, когда я замер в центре арены с пойманным первым алым мечом и воткнутым в землю его близнецом. Чтобы не воткнуться лицом в землю рядом, мне пришлось схватиться за его рукоять. Все силы и резервы организма кончились. Из скольжения меня выбросило очень жестко, остановив ускорение разом, словно воткнув с разбега в бетонную стену. Слишком много сил я затратил, два раза обгоняя время на максимально возможной скорости. Это было опасно. Вождь Бурбонов все точно рассчитал. Уклоняясь от броска первого меча, я повернулся спиной, и второй клинок, не почувствуя я его приближения, вскрыл бы меня сейчас по позвоночнику, как сардину на разделочной доске. Повезло. Дуракам и новичкам везет. А я определенно в этом мире новичок. Да кого я обманываю? Я определенно сегодня не очень умный, как показал опыт поединка с вождем кровавых бурбонов. Хотя... Вся история европейской экспансии кратко изложена в рассказе Джека Лондона «Неукротимый белый человек». Чем глупее белый человек, тем успешнее он насаждает цивилизацию. С такой мыслью я и сделал первый шаг, оттолкнувшись от воткнутого в землю второго меча. Хотелось мне сейчас только одного – лечь и, свернувшись калачиком, просто закрыть глаза. Но делать этого категорически нельзя, потому что тогда все то, что я только что совершил, потеряет смысл. С такими мыслями я сделал второй и третий шаги и даже вдруг понял, что не собираюсь падать. Слава полковнику Николаеву, моему мудрому наставнику, слава! Это я подумал, делая четвертый, пятый и следующие шаги, уже перестав их считать. Потому что опасность упасть и отключиться отступила. Вернусь домой, если вернусь, куплю все доступные на аукционе номерные бутылки Курвуазье и ему подарю. Изматывающие тренировки научили меня черпать для восстановления стихийную силу буквально из воздуха. И сейчас я с каждым шагом двигался все увереннее. Способность черпать частички стихийной силы буквально из воздуха помогла мне сохранить способность действовать. Правда, не ушла боль из искалеченного пируэтами тела, но когда это мешало великим свершениям? Пока обе ноги на месте, варяг не хромает. Сейчас на меня смотрят демоны и бурбоны, и мне нельзя показать слабость. Им я должен видеться тем самым неукротимым белым демоном, что когда-то нес цивилизацию на страшные Соломоновы острова. Но кроме чужих иномирцев, на меня смотрят и родезийцы с немцами из делегации Европейского Союза. Им мне нельзя показать свое истощение, тупость. Потому что европейцы, в отличие от иномирцев, рассказ Лондона читали. На лекциях, посвященных колониальной эпохе, его как Библию изучают. Я определенно сегодня не очень умный, но из-за того, что родезийцы и немцы на меня смотрят, я должен быть не очень умным конфиденциально. И для этого надо терпеть, не кричать от боли и не упасть от истощения. Мне никак нельзя в глазах наблюдающих людей выглядеть тупым, но хорошо стреляющим и удачливым сакстерпом. Сейчас нужно сойти хотя бы за капитана Малу. Наконец, дойдя до обездвиженного последним усилием противника, я воткнул алый клинок в землю. Надо же, только сейчас заметил, что первый меч у меня все еще в руках. Причем сжимал его рукоять я так, что костяшки от напряжения побелели. И чтобы разжать кулак, потребовалось серьезное усилие. Стараясь незаметно придерживаться за рукоять воткнутого в землю меча, опустился на колено перед противником. Вождь кровавых бурбонов едва дышал. Финальный бросок многого ему стоил. При моем приближении костяной мутант попытался шевельнуть пальцами, но у него это плохо получилось. Схватив противника за кость гребня на затылке, я поднялся. Как упор, снова очень пригодился воткнутый в землю меч. Хотя силы и понемногу восстанавливались, но я без него мог и не справиться. Общее истощение после невероятно долгой гонки в скольжении терзало физической болью. Да и передвигаться с порванными связками и сломанной голенью – сомнительное удовольствие. Кровь из раны на лице еще не кстати глаз заливает и шею неприятно липко щекочет. На арене все это время стояла мертвая тишина, в которой именно сейчас удивительно громко раздались размеренные хлопки. Подняв голову, я присмотрелся к делегации европейцев. Хлопал один из них. «Воу! Знакомое лицо! Бастиан фон Валенштайн собственной персоной!» Заметив, что я нашел его взглядом, Бастиан ударил кулаком в грудь и выбросил руку в римском салюте. Жест в его мире себя не дискредитировавший. Но даже несмотря на это, пересилить себя и повторить я не смог. Двумя пальцами, коснувшись виска, в ответ исполнил щегольское воинское приветствие. Кивнув Бастиану, радуясь вынужденной задержке и возможности незаметно перевести дыхание, я перехватил длинный и острый затылочный гребень вождя бурбона и поволок его прочь от стены, ближе к родезийцам. На трибунах снова воцарилась звенящая тишина. Мне почему-то никто больше не похлопал. Оттащить бурбона прочь мне нужно было по двум причинам. Первая – утилитарная. Просто привести себя немного в порядок, еще более восстановив силы. Вторая – банальная – желание выжить. Потому что сейчас предстоял третий акт марлезонского балета. Показательно не спеша дотащив переломанного и истощенного бурбона практически под стену рядом с родезийцами, я обернулся к ошарашенной и растерянной группе бойцов с красными ладонями на груди, только что потерявших своего самого сильного воина и вождя племени. «The Lannisters always pay their debts», раздельно произнося слова, сообщил я обезглавленному племени бурбонов. Ланнистеры всегда платят долги. После произнесенной фразы я сделал вид, что немного подумал, а на самом деле в это время размеренно дышал, восстанавливая силы, и добавил: «А если какая-то мразина, простите», коротко обернулся, почувствовав взгляд принцессы, «если кто-то этого не понимает, ланнистеры возвращают свои долги втрое». Высказавшись, не справившись с эмоциями, спрятанными глубоко внутри, после того, как Бурбон прикончил беззащитную пленницу, выдохнул. «Все, теперь за дело», – заставил я материализоваться в руке Кукри и присел рядом с лидером кровавых ладоней. «Никогда, запомните, никогда не связывайтесь с людьми, тем более с этими тупыми русскими», – едва слышно приговаривал я, неторопливо проходясь по рукам и позвоночнику, едва рычавшего от бессильной ярости вождя, обрубая костяные гребни. Действовал спокойно, словно срубая сучки с дерева, и при этом кожей ощущая злость и изумление кровавых бурбонов, которое перешло в самый настоящий панический ужас. Ведь то, что я сейчас делал, в их мировоззрении – даже святотатством не назовешь. Гораздо хуже. Внезапно краем глаза заметил движение на парапете. Коротко глянув, увидел, что на край арены вышла Саманта. В руках она держала отрубленную и уже очищенную от пыли и крови голову пленницы. И сейчас продемонстрировала ее обезглавленным мною бурбоном, вполне недвусмысленно показывая, что кто к нам с чем – тот от того и того, а в некоторых случаях еще и с доплатой, если не повезет нарваться на ланнистеров. Я, между тем, продолжал рубить, и когда лидер племени лишился главных своих украшений, поднялся, осматривая дело рук своих. Одаренного любой силой убить непросто. Вот и вождь, обессиленный, искалеченный и переломанный, был еще жив. И это хорошо. Потому что убивать его я и не собирался. Теперь мне предстоит еще одно непростое дело, чтобы уж наверняка. Перевернув противника на спину, я прислонил ему руки к лицу. Вдавливая пальцы в кожу, я напрягся и потянул из обессиленного тела эфир на живую. Было непросто, очень больно. Усилие потребовалось серьезное. В висках аж запульсировало. Но я справился, а угнездившаяся во лбу под бровями мучительная тяжесть на фоне остальной боли и не сильно ощущалась. Вытянув душу бурбона чуть больше, чем наполовину, я тряхнул рукой, и кровавое желе частично рассеялось в воздухе, а частично втянулось обратно. Теперь точно все. «Забирайте!» Жестом показал я племени кровавой длани и, отвернувшись, не торопясь, пошагал к дальнему выходу с арены. Телепортироваться наверх с помощью Кукри не стал, потому что пока я здесь, на арене, они имеют шанс меня достать, если нападут. А напасть на меня они должны. Среди пришедших воинов кровавой длани наверняка большинство – личная гвардия лидера, принесшая ему клятву на крови. А если я покину площадку, он останется жить, а они продолжат ему служить. Вот только все самосознание бурбонов несовместимо со службой блаженному дураку со срезанными гребнями. Причем не минутному дураку, как я сегодня, по велению души и секундному затмению разума, а безнадежному по способностям. Я ведь не зря вытянул из бурбона часть эфира. Он теперь, когда придет в себя, будет созданием лишь частично разумным. Теперь главное, чтобы родезийские черные стрелки не подвели. Ведь если бурбоны атакуют одновременно, мне будет непросто, а убегать нельзя. Это уже потеря набранной репутации перед наблюдающими за мной демонами и другими племенами бурбонов. Первый выстрел раздался, как только я сделал седьмой шаг. А когда раздался второй выстрел, рядом со мной уже оказалась пятерка гуркхов и Мархасиас, сопровождавшие меня на всем пути от Архангельского форпоста. Я про них и забыл совсем. Схлынувшими в чашу арены в попытке достать меня кровавыми бурбонами разобрались быстро. Как в тире расстреляли. На трибунах, там, где ранее располагалась вся элита племени Кровавой Длани, под шестом остались лишь несколько мутантов. Все хищные женщины племени и еще парочка неотмеченных кровавой ладонью бурбонов. Видимо, возвысившиеся до права сопровождать вождя представители низших каст – торговцы или земледельцы. Неожиданно одна из хищных красоток упала на колени и что-то прокричала. Ее отчаянный вопль сразу подхватили оставшиеся на трибунах бурбоны, не бросившиеся меня убивать. И едва они закричали, как остановились смежные группы мутантов, которые уже начали подступать к вымпелу с кровавым черепом. И все ожидающие смотрели на меня. Я даже без перевода понял, о чем меня попросили – избавить их от позора. А сделать это можно только одним способом – препятствий, которому не видел. Кровавая Длань уже на меня напала, нарушив пакт коллективной силы. Поэтому я забрал у одного из гуркхов дробовик. К счастью, поединок закончился, и мне не нужно напрягаться с броском кукри. Быстро, но в то же время тщательно прицелившись, я выстрелил в лежащего вождя. Заряд, усиленный магией картечи, снес бурбону голову напрочь, заставив тело дернуться в последний раз. Вернув дробовик молчаливому и одобрительно глянувшему на меня не пальцу, я двинулся к выходу. Дальнейшие минуты превратились в пытку. Жутко болело переломанное тело. Чем больше возвращались силы, тем сильнее чувствовалась боль. Все происходило как в тумане. И как лекарь пытался меня вылечить, и как он сдержанно удивился после сканирования моего состояния, как мы с Самантой, понявшей, что со мной сильно все не так бодро, как кажется, в сопровождении эскорта из гурков, деланно не торопясь покинули арену. Все это я практически не запомнил. Окружающая реальность из-за боли и истощения размылась для меня в восприятии так же, как для зрителей моя недавняя схватка с бурбоном. И кроме всего, тяжелым грузом навалилось осознание того, что я в очередной раз прошел по краю. Даже неподдельно яркие эмоции, взволнованные и хлопочущие вокруг меня Саманты, когда мы скрылись от чужих глаз в здании представительства, прошли как-то стороной. И из того, что она мне начала импульсивно говорить после того, как крепко обняла и поцеловала, я даже не запомнил ни слова, потому что устал бороться с собой и просто потерял сознание.